Глава 9. Они долго не могли оторваться друг от друга. Но вот Дизайр тихонько вздохнула и взглянула на него. Теплый лучистый свет еще не погас в ее глазах. «Ты не отправишь меня? Ведь ты не сделаешь этого, Морган!» Несмотря на подкупающую деликатность настойчивости, Морган понимал, что не должен выдавать своих чувств ни словом, ни жестом. «Ведь тебе не хочется, чтобы я уезжала. Ты знаешь, что это так?» Она была права. Но что бы она ни говорила, ничто не может заставить его согласиться с ней. Зачем он позволил себе предаваться несбыточным мечтам? Он не должен допускать этого ни на минуту. Морган проклинал себя в душе за эту глупость. Сколько раз он предостерегал Дизайр от глупых иллюзий? Не он ли учил ее не оглядываться на прошлое и не тратить время на переживания, сокрушаясь о жизни, которой никогда не будет? Одним быстрым движением он высвободился из ее объятий, придирчиво оглядел. «Ты справилась со своей задачей довольно хорошо», — произнес он со сдержанным одобрением. «Несомненно, ты сможешь сойти за леди в подобном одеянии. А твои волосы...» Бесцеремонным кивком головы он выразил свое удовлетворение ее прической. «Это такой шик, что обычный мужчина не может выразить свое восхищение словами». Эти двусмысленные выражения привели Дизайр в растерянность. Морган видел это. Он заметил, как дрогнули ее полные красные губы. В следующее мгновение она взяла его за руку. «Не отправляй меня. Мы принадлежим друг другу. Ты должен знать это теперь». Нелегко не замечать такого нескрываемого сильного желания, которая отразилась у нее на лице. Какой божественной представлялась ему ее красота, когда она смотрела на него глазами, полными внутренней страсти. Сколько можно отказывать самому себе в счастье? «Не помешало бы еще добавить немного губной помады», — продолжал он, сам удивляясь своим словам. «И, может быть, одну мушку возле брови». Вместо ответа Дизайр только крепче сжала губы, и Морган понял, как она старалась скрыть от него обиду. Тем не менее, он продолжал разговаривать с ней тоном школьного учителя. «Помни, изменить свою внешность недостаточно. Нужно научиться думать по-другому. Ты должна постоянно помнить об опасности. Стоит только одному неверному слову сорваться с языка, и все наши замыслы могут разрушиться задолго до того, как ты доберешься до Корнуолла. Поедем вместе с нами», — умоляла его Дизайр. «У меня так мало опыта в подобных делах. Я не смогу вынести всего этого, если тебя не будет рядом со мной». «Заставь себя постоянно думать о том, что на карту поставлена твоя жизнь и жизнь Еноха тоже. Это позволит тебе быть всегда начеку». Морган слышал, как она часто дышала, и видел страх, затаившийся в глубине ее зеленых глаз. Стиснув зубы, он тут же напомнил себе о том, что ее может ожидать гораздо больший ужас, если она окажется в тюремной камере. «Я буду осторожной», — сказала Дизайр. Проблеск надежды появился у нее в глазах. «Но позже ты сможешь приехать ко мне в Корнуолл, правда?» Они не будут охотиться за нами вечно, — настойчиво продолжала она. — Дизайр, ради бога! Я согласна ждать сколько угодно. Если бы только знала, что наступит время, когда мы снова будем вместе. Мы сможем покинуть Англию. Мы отплывем из Фалмута в... Есть столько мест, куда мы могли бы поехать. Не слыша ответа, она продолжала торопливо говорить, сама, подстегиваемая отчаянием. — О, Морган, если бы ты нашел способ, чтобы мы были вместе. Я знаю, ты можешь. Почему бы нам не уплыть на какие-нибудь острова Вест-Индии? Несомненно, там нужны мужчины для работы на сахарных плантациях. Кто знает, может быть, со временем у нас будет своя плантация. Морган по-прежнему не отвечал. Она подошла ближе и обняла его. «Я бы стал работать рядом с тобой в поле, стирала бы одежду для тебя и готовила пищу. Это самое заманчивое из всех предложений, — сказал он. — Но вряд ли все это подойдет тебе». «Почему нет?» «Потому что все это может надоесть мне, и я уйду от тебя». Его сердце разрывалось от жалости к ней, ведь его слова вызвали у нее крик боли и обиды. Морган повернулся к ней спиной, взял в руки парчевый чемоданчик, привезенный из Лондона, откинул пряжку и вынул из него что-то очень длинное из темно-зеленого бархата. Наверное, прошла минута, прежде чем Дизайр поняла, что он держит в руках накидку, сшитую по последней моде. «Она обошлась мне в круглую сумму», — услышала Дизайр его слова. Дизайр была похожа на фарфоровую куклу, когда он окутывал ее плечи накидкой. «Ну-ка посмотрим, как это будет выглядеть, когда ты опустишь капюшон», — продолжал он. Она послушно накинула на голову капюшон с отделкой из черного щипаного меха лисы. Густой мех позволит ей скрывать свое лицо от чужих глаз. — Ты все предусмотрел, — сказала Дизайр. — Я уверена, что сумею так замаскироваться, что никто из моих попутчиков не сможет толком разглядеть мое лицо. «Но этот трюк оправдан только при прохладной погоде», — предупредил Морган. «Иначе можешь вызвать у них любопытство». Он снова заговорил в быстрой и нарочито спокойной манере. «Вам придется ехать какое-то время на север, потому что отсюда до Корнуолла нет прямой дороги. Погода может испортиться. Но как только вы направитесь в Девон, а затем в Корнуолл, должно быть теплее. Ближе к югу климат становится мягче. Правда, по утрам в ложбинах застаивается туман с моря». И опять ему вспомнились золотистые ковры цветущего чистотела в садах Пендерена с прозрачным воздухом и нежным ароматом колокольчиков. Он спохватился, заметив пристальный взгляд Дизайр. По-видимому, его вид вызвал у нее замешательство. Она пыталась представить себе, что происходит в его душе. Ее тонкие изогнутые брови сдвинулись у переносицы. Чистотел и колокольчики. Как хорошо, что она не в силах читать его мысли. «Запомни, ты должна привлекать к себе внимание». Он снова заговорил быстро и напористо. «Постарайся избегать бесед с другими пассажирами в карете. Если кто-либо из них станет докучать вопросами о том, откуда и куда ты едешь, притворись спящей. Запомни обо всем этом». «Я не настолько глупая», — попыталась возразить ему Дизайр. «Ты просто недостаточно искушенная в подобных вопросах», — поправил он. поэтому слушай меня внимательно и все запоминай. Обычные кареты, как правило, останавливаются на ночь. Это значит, что тебе придется провести несколько ночей в гостинице, где-нибудь вблизи дороги. Янах договорится насчет комнаты для тебя, лучшей из тех, что будут в доме. Мне неловко вынуждать тебя на лишние расходы. Ты будешь совершать эту поездку как настоящая леди, — напомнил он ей. И совершенно естественно, что тебе захочется устроиться с наибольшим комфортом и выбирать самые изысканные блюда, которые только окажутся в этих приютах. А где будет располагаться Енах? Енах будет спать где-нибудь на чердаке или на сеновале в конюшне. Помни, он твой слуга. Да, но в то же время трудно представить, что молодая леди пожелала отправиться в такое путешествие без компаньонки, — заметила Дизайр. Уж если не родственница, то, наверное, ее должна сопровождать горничная. У тебя была собственная горничная, когда ты жила в родительском доме? Почему же нет? Конечно, была. И что потом случилось с ней? Она сразу же сбежала из дома, когда узнала, что у мамы чума. Другие слуги поступили точно так же, все за исключением старой Пруденс, нашей кухарки. И она поплатилась жизнью за свою преданность. У Дизайр задрожал голос, когда она вспомнила о последующих событиях того времени. Тогда чума сметал на своем пути целое поместье, — продолжил эту тему Морган. Конечно, в таком положении, как мы, оказались и другие молодые девушки. Прошло еще слишком мало времени, чтобы в обществе мог восстановиться прежний порядок. Если во всем остальном ты будешь вести себя благоразумно, ни у кого не возникнет вопроса, почему ты путешествуешь только в сопровождении одного слуги. Будем надеяться, что все так и окажется, — согласилась Дизайр. Теперь я хочу сказать кое-что о моей тете Аратузе. Он сунул руку в карман куртки и протянул ей конверт. Как большинство джентльменов, Морган носил кольцо с печаткой. Она увидела, как он вдавил кольцо в каплю темно-синего воска на конверте, чтобы оставить на нем свои инициалы. «Считай, что письмо внутри конверта — это мое представление тебя, тети». Естественно, я не стал ей подробно расписывать причины твоего неожиданного приезда. Она узнает из письма, что ты молодая леди, оказавшаяся в стесненных обстоятельствах и желающая быть при ней в качестве компаньонки. — Да, ты действительно все хорошо продумал. В ее голосе послышались язвительные нотки. — К сожалению, это невозможно. Все равно остается какая-то доля риска. Он внимательно посмотрел на нее, и она снова увидела предостережение в его глазах. «Никогда не ослабляй бдительности ни на минуту. Если случится что-то непредвиденное, ты должна положиться на собственный разум. Придется самой быстро принимать решение. Рядом со мной еще будет Енах. Он сможет помочь мне». «На него ты можешь положиться. Я всегда доверял ему. Но рано или поздно придется научиться самой заботиться о себе». Во второй половине дня, ближе к вечеру, они вышли из кузницы. Морган держал в руках поводья ее лошади. — Как Енаху удалось найти женское седло? — спросила Дизайр. — Полагаю, он может достать все, — отвечал ей Морган. Если не одним, то другим способом. Она не могла заставить себя поднять глаза на Моргана, когда расставание уже так близко. Она смотрела на Енаха, который сидел наготове в своем седле. Солнце опустилось довольно низко в западной части неба, и теперь возле входа в лощину пролегли длинные косые тени. «Тебе, вероятно, придется провести эту ночь в дорожной гостинице», — говорил ей Морган. «Будет лучше, если ты поужинаешь в своей комнате. В том случае, если кто-то из слуг попытается завести разговор о... Я сделаю вид, что безумно устала, и скажу, что собираюсь как можно скорее лечь в постель». «Вижу, ты неплохо усвоила уроки». Морган одобрительно кивнул головой. «И еще не забывай, что нет прямого сообщения между этими местами и Корнуоллом. Это значит, что сначала карета поедет на север, до тех пор, пока ты не достигнешь Золотого якоря. Потом пересядешь в другую карету, которая привезет тебя в Корнуолл». «Надо бы отправляться», — призвал их Йенах. У Дизайр остановилось дыхание от сознания того, как ничтожно мало ей осталось быть с Морганом. Доведенная до отчаяния, она старалась внушить себе, что они не могут расстаться навсегда. Так или иначе, они должны встретиться снова. Морган опустил руку в карман своего плаща и вынул маленькую коробочку. — Это тебе, — сказал он. — Морган, что это? — Открой. Она послушно открыла коробочку. Широко раскрытыми глазами она смотрела на серьги с изумрудами, часть их добычи из кареты лорда Боудина. «У меня было желание продать и их вместе с остальными драгоценностями, но этот цвет напомнил мне о...» Он не договорил и на секунду отвел глаза в сторону. «Я обещал тебе твою долю добычи. А я уже однажды сказала тебе, что не могу принять от тебя краденую вещь». Теперь ее голос дрожал от возмущения. Своей твердой рукой Морган зажал коробочку в ее руке. «Возьми их. Ты не сможешь надеть их в дороге, но когда-нибудь...» При этих словах ее обдало теплой волной. «Он приедет к ней», — подумала она. «И когда он сделает это, я смогу надеть эти сережки с изумрудами. Наступит такой день, когда ты будешь рада, что взяла их. Если встретишь какого-нибудь приличного человека из Корнуолла, преуспевающего фермера или судовладельца, они послужат тебе приданным». Дизайр отпрянул назад, оглушенный его словами. Йенах не зря в свое время предупреждал ее остерегаться Моргана. Морган не любил ее. Как он мог любить ее, если с такой легкостью говорит о ее замужестве с другим мужчиной? Возможно, он способен испытывать сильную страсть или даже нежность на короткое время, но только не любовь. Она взяла коробочку и опустила ее за корсет. «Я чрезвычайно признательна тебе за совет», — сказала она. «Не сомневаюсь, они пригодятся мне». Он посадил ее в седло и передал ей поводья. Она пришпорила лошадь. «Счастливого пути вам обоим!» — крикнул вслед Морган. Дизайр не смогла оглянуться, чтобы взглянуть на него еще раз. Она не осмелилась сделать это. Морган стоял неподвижно в малиново-золотистых лучах заходящего солнца и провожал взглядом Дизайр и Йенаха, пока они не исчезли за серыми камнями у спуска в лощину. ему предстояло дождаться темноты и самому уезжать отсюда. Он решил направиться прямо к Лене Джероу, в ее меблированные комнаты в Саут-Уорке, где он останавливался раньше. Миссис Джероу была всегда готова предоставить приличное жилище и вкусную пищу любому человеку, преследуемому законом, лишь бы он был в состоянии платить столько, сколько она хотела. Обосновавшись у нее, он будет чувствовать себя в безопасности. Потом, когда Енах доставит Дизайр в Корнуолл, он разыщет Моргана у Лены в ее апартаментах. Лучше всего покинуть эти места как можно скорее и ехать дальше под подкровом ночи. Губы Моргана слегка изогнулись в горько-насмешливой улыбке. Сейчас эта улыбка была предназначена ему самому. К чему кривить душой перед собой? Он не хотел оставаться один в доме, где они с Дизайр совсем недавно предавались любви. Разве мог он рассчитывать, что ему удастся заснуть одному возле огня с мучительными воспоминаниями о теле, отливающем белизной, длинных ногах, волосах, темным, сладковато-душистым каскадом падавших ему на грудь? Это единственное правильное решение — отправить ее подальше от этих мест. У тети Аратузы она обретет покой, а со временем забудет его. Даже без приданного она без труда найдет себе хорошего мужа, доброго, уважаемого человека, который будет счастлив назвать ее своей супругой. Как настоящий джентльмен, он обеспечит ей жизнь в уютном доме с прислугой, чтобы избавить ее от повседневных хлопот. Тогда Дизайр не придется больше бегать и скрываться. Жизнь ее потечет размеренно и спокойно. А ночи? При этих мыслях руки Моргана невольно сжались в кулаки. Чужой мужчина будет лежать рядом с ней, и она, как подобает, послушна жене, и телом будет принадлежать этому человеку. Может быть, если он окажется милым и сердечным, она постепенно привяжется к нему, будет заботиться о нем и с удовольствием выполнять свои супружеские обязанности. Морган даже представил себе ее в такие минуты с ласковой улыбкой на мягких алых губах. Он пробормотал какое-то проклятие, круто повернулся на каблуках, перепрыгнул через изгородь, возле которой стоял его жеребец, и вскочил в седло. Пришпоренный конь помчался галопом вперед, и они быстро скрылись в тени лощины. Кузница осталась позади. Впереди его ждал Лондон.